Осталось, пожалуй, 30 наполеондоров и 8 или 10 ЭКЮ по 5 франков. «В таком случае ты вольный сокол!» – воскликнула маркетантка. «Брось ты эту разбитую армию, сверни вправо, выберись на первую попавшуюся дорогу, хорошенько настегивай лошадь и скачи все дальше и дальше от армии. Постарайся поскорее купить штатское платье. Как проедешь 8 или 10 лье, да увидишь, что кругом больше нет солдат, поезжай на почтовых в какой-нибудь хороший город, отдохни там недельку, поешь бифштексов. Только смотри, никому не говори, что ты был в армии. Жандармы сапают тебя, как дезертира. А ты хоть и славный мальчик, но еще нет у тебя смекалки, чтобы отвечать жандармам как надо. Как только оденешься опять в штатское, разорви солдатскую подорожную на 1000 клочков и назовись своей настоящей фамилией – Вази». «А что ему говорить? Откуда он приехал?» – спросила она у капрала. «Из Камбре на Шельде. Это хороший городок. Слыхал про него? Там еще собор есть и Фенелон». «Правильно», — сказала маркетантка. «Ни почем не говори, что ты был в сражении. Никому ни слова насчет Б и жандарма, который продал тебе подорожную. Если захочешь вернуться в Париж, поезжай сперва в Версаль и с той стороны пройди через парижскую заставу. Иди пешком, не торопясь, как будто возвращаешься с прогулки. Наполеондоры свои за шею в пояс панталон, а главное, когда будешь покупать что-нибудь». «Не показывай ты всех денег. Вынимай столько, сколько надо заплатить. Вот что мне горько. Обдерут тебя, как липку. Непременно обдерут. А что ты без денег будешь делать? Ведь ты вести себя совсем не умеешь». И так далее. Добрая маркетантка говорила еще очень долго. Капрал только кивками подтверждал все ее поучения, не успевая вставить хоть слово. Вдруг густая толпа, двигавшаяся по большой дороге, сначала ускорила шаг, потом ринулась влево через узкую придорожную канаву и опрометью помчалась по полю. «Казаки! Казаки!» — кричали со всех сторон. «Бери назад свою лошадь!» — крикнула маркетантка. «Боже, сохрани!» — сказал Фабрицио. «Скачите! Спасайтесь! Я вам дарю ее! Хотите, дам денег на новую повозку? Половина того, что у меня есть, ваша». «Говорят тебе, бери свою лошадь!» — гневно кричала маркетантка и хотела было спрыгнуть на землю. Фабрицио выхватил саблю. «Держитесь крепче!» — крикнул он, плашмя ударил 2-3 раза саблей по лошади, и она вскачь понеслась вслед за беглецами. Герой наш поглядел на дорогу, по которой только что двигалось 3 или 4 тысячи человек, густой толпой, как крестьяне в церковной процессии. От слова «казаки» дорога вмиг опустела, на ней не было ни души. Беглецы побросали кивера, ружья, сабли и прочее снаряжение. Фабрицио, удивляясь, свернул вправо на распаханный пригорок, поднимавшийся над дорогой на 20-30 футов. Он окинул взглядом всю дорогу и равнину, но не приметил и следа казаков. «Странные люди эти французы», — сказал он про себя. «Но раз мне все равно надо идти направо, то отчего бы не отправиться сейчас же», — подумал он. «Не знаю, какая, но, верно, есть же причина, что они вдруг все побежали». Он подобрал с земли ружье, проверил, заряжено ли оно, подсыпал пороху на полку, почистил кремень, затем выбрал себе туго набитый патронтаж и снова оглянулся во все стороны. Он был совсем один на этой равнине, недавно такой людной. Далеко-далеко впереди все еще мчались без оглядки беглецы, постепенно исчезая за деревьями. «Вот право странно», — думал он, и, вспомнив маневр, примененный накануне капралом, сел на землю посреди поля пшеницы. Он не хотел удаляться от дороги, так как надеялся увидеть своих друзей, маркетантку и капрала Убри. Сидя в поле, он пересчитал деньги и убедился, что у него осталось не 30 наполеондоров, как он думал, а только 18. Но в запасе были еще маленькие бриллианты, которые он засунул за подкладку своих гусарских ботфортов в комнате бой-тюремщицы в то утро, когда она выпустила его. Он тщательно запрятал наполеондоры и снова стал размышлять о причинах такого внезапного бегства. «Может быть, это дурное предзнаменование для меня?» – думал он. Но больше всего он огорчался тем, что не спросил у капрала Убри, действительно ли он участвовал в сражении. Ему казалось, что да, и будь он уверен в этом, он чувствовал бы себя счастливейшим человеком. «А все-таки, — думал он, — в сражении я был под именем какого-то арестанта, у меня в кармане его подорожное, и даже хуже, на мне его одежда. Это роковая примета для моего будущего». Что сказал бы аббат Бланес? Бедняга Було умер в тюрьме. Право, все это зловещие предзнаменования. Судьба готовит мне тюрьму. Фабрицио отдал бы все на свете, чтобы узнать, действительно ли гусар Було был виновен. Он стал припоминать. Кажется, тюремщица в Б говорила ему, что гусара посадили в тюрьму не только за кражу серебряных столовых ложек, но еще и за то, что он украл крестьянскую корову и до полусмерти избил ее хозяина. Фабрицио не сомневался, что и его также когда-нибудь заключат в тюрьму за преступление, которое чем-то будет похоже на вину гусара Було. Он думал о своем друге, о бате Бланессе. Ах, если б можно было посоветоваться с ним! Затем он вспомнил, что не писал своей тетке с тех пор, как уехал из Парижа. «Бедная Джина», — подумал он, и слезы навернулись у него на глаза. –